Бригада Таненберг наступала. Солдаты с черепами и скрещенными костями на рукавах не слезали с транспортеров. Длинные колонны войск двигались по всем дорогам, туда, где космические снимки показывали скопление тучи, и где ковырялись медлительные неуязвимые матки. Командование по-прежнему отказывало в разрешении на применение ядерных боеприпасов. Гилви Паттерс задержали, когда на ее имя поступил срочный вызов Гехаймстадсполицай. Бывшая подружка не сопротивлялась. Разумеется, Валенштейн ничего не сообщил об этом в контрразведку. Михаэль передал, что на Новом Крыму резко активизировались мероприятия по укреплению противодесантной обороны. Счел нужным поделиться со мною он. Практически немедленно, как только я передал Гилви шифровку. Это могло оказаться простым совпадением, вырвалось у меня. Валенштейн пристально взглянул мне в глаза. Арус, я знаю, что вы были друзьями с Паттерс, насколько это только возможно по отношению к девушке, оказывавшей сексуальные услуги моим солдатам, но сейчас сомневаться не приходится. Как она передала сообщение? Где прятала передатчик? Антенну дальней связи в чемоданчике с собой не повозишь. Разумные вопросы. Полагаю, задержанная даст на них соответствующие ответы. А если она будет молчать? Вы санкционируете применение форсированных методов, Герр Оберст? Герр Обер-лейтенант, не забывайтесь, тяжело произнес Валенштейн. Прошу прощения, Герр Оберст, но даже если Паттерс агент... С головы настоящего агента не должен упасть ни один волос, снимая напряжение, усмехнулся командир бригады. Потому что карать ее по сути не за что, ну кроме сакраментальной измены родине. Но это мало что даст. Главное, Функельшпиль, как говорилось в далеком прошлом, радиоигра, канал снабжения противника дезинформацией. Такой агент в случае его сотрудничества способен спасти нам тысячи жизней. А я не уверен, что она согласится сотрудничать. И если она идейный борец, то скорее умрет под пытками. А вот чтобы этого не случилось, Руслан, я и буду просить тебя с ней потолковать. О чем, Герр Оберст? «Мне кажется, она к тебе неравнодушна», — заметил Валенштейн. «Шифровальщицы — такая команда. Сердечные секреты в их компании сохранить нереально, в отличие от военных», — он усмехнулся. «И командир бригады Таненберг прислушивается к сплетням шифровальщиц?» «Иногда приходится», — сурово отрезал Валенштейн. «И, как оказалось, не напрасно. Ты поговоришь с Паттерс». «О чем?» Что ей необходимо перейти на нашу сторону? Именно так. Ведь ты тоже не принадлежишь стержневой нации. С тобой ей будет проще. Разумеется, ваш разговор будет записываться. Думаю, стоит сказать тебе об этом сразу. Даже если мы станем обсуждать, ну, сугубо интимные вещи. На войне не существует сугубо интимных вещей, обер-лейтенант. Я понимаю, что она тоже тебе не безразлична. Ну так и спаси ее. На ее имя, кстати, у меня лежит формальный вызов в штаб-квартиру гестапо здесь, на Капе. Я не сомневаюсь, что это попытка агента скрыться. Думаю, тут задействована агентура Дориана и среди этих черных шинелей. На всякий случай я заготовил справку о ранении даме шарфюрера. Валенштейн усмехнулся. Мы все играем с огнем, Руслан, и ты, и я. Еще неизвестно, кто рискует больше. Я принял на себя большую ответственность. Если этот вызов реален, меня не защитят ни полковничьи погоны, ни даже высокопоставленные друзья-единомышленники в генштабе. Поэтому я так и надеюсь на тебя. Катарину Паярковича освободят. Уже ясно, по крайней мере мне, что Паттерс просто отводил от себя подозрения. А ты, обер-лейтенант, ступай как Гилви. И если тебе удастся... Валенштейн покачал головой. Да, впрочем, ты все понимаешь и сам. Я кивну. «Понимаю, Герр Оберст, но все-таки прямых доказательств того, что Паттерс агент, у нас нет. Активизация тех мероприятий на Новом Крыму могла просто совпасть. Тем более, что информацию о нашем успехе с тучей Дариана Дарк наверняка могла получить и из других источников». «Наверняка», — согласился Валенштейн. «У Дарианы, как мы не раз с тобой говорили, имеются покровители не менее высокопоставленные. Но Герр Оберст тогда...» «Никаких тогда, Герр Обер-лейтенант. Гилви Паттерс и никто другой сдала вас Дариане Дарк, сдала с потрохами, Просто невероятное везение, что все остались живы. Я сам в такое с трудом поверил. А теперь разрешаю приступить к выполнению задания вышестоящего командования. Я Оль, мрачно откозырял я. Гилви держали в заперти в арестантском бронетранспортере. Имелся в славной бригаде и такой. Охрану плечистых парней из последнего пополнения, сплошь стержневой нации, уже предупредили. «Ждем вас, господин обер-лейтенант», — сказал один из них с необтертыми нашивками обер-десантника. Я сухо кивнул. Внутри едва можно было выпрямиться во весь рост. Крошечная камера, бортовые лючки наглухо заварены, горит лампа дневного света. За мелкой и частой палец не просунешь, решеткой. В углу крохотная кабина биотуалета, вдоль борта откидная лежанка. Еще есть жесткая табуретка у откидного же столика и тоже намертво врезанная в пол. Тут пахло страхом и страданием. Стены, пол, потолок покрывал ржавчина. И я мельком пожалел, что господин старший мастер-наставник сюда не заглядывает. В противном случае все проштрафившиеся новобранцы без устали драили бы автозак изнутри до полного блеска. Гилви казалась окаменевшей статуей, с нее не срывали погоны и награды, сняли только ремень и портупею. Однако выглядела она так, словно над ней надругалась вся бригада до последнего человека. На меня она даже не посмотрела, пребывала где-то глубоко-глубоко в себе, словно прислушиваясь к неведомым голосам. «Гилви!» Она не повернула головы. «Гилви!» Я шагнул к ней, коснулся плеча. «А!» Бесцветно сказала она, не шевельнув даже бровью. «И тебя прислали». «Прислали», — согласился я. Отпираться и утверждать, что я очутился здесь по собственной инициативе, смысла не имело. «Зачем?» — не меняя выражения лица и не шевелясь, произнесла Гилви. «С тобой потолковать». «То называется по душам». «А о чем толковать-то, Рус? Меня арестовали по ошибке». «Думаю, та стерва Пояркович решила меня оговорить. Почему-то решили, что раз на меня пришел вызов, то ясное дело, я желаю скрыться, а сам вызов подложный. Ну так соединились бы со штабом моей конторы, там бы Валенштейну быстро все объяснили, кого следует арестовывать и кого нет». Она произносила правильные слова, какие и следовало, но я не мог отделаться от мысли, что внутри у нее творится совсем иное. И что она никакая не добропорядочная сотрудница гестапо, облыжно посаженная под арест спятившим фронтовым командиром бригады. «Конечно, виновность ее не доказана», — напомнил я себе. «Совсем не доказана. То, на что ссылается Валенштейн, и в самом деле может оказаться простым совпадением». «Гил, мы с тобой не люди, забыла?» «Да разве такое забудешь? Все время только об этом и думаю», — отозвалась она, по-прежнему не глядя мне в глаза. Биоморфа в ней я чувствовал очень хорошо, что-то бесформенное, распустившее щупальца по всем артериям, свившее гнездо в сердце и в то же самое время незримое, таящееся куда глубже, чем могут заглянуть наши микроскопы и прочая машинерия. Хотел бы я вытянуть из тебя эту тварь, сам не знаю, отчего с губ слетела именно эта фраза. Хотел бы. А я-то уж как бы хотела. «Давай с самого начала, Гил». «Давай, делать-то все равно нечего». «Ты точно не помнишь ничего особенного в своем детстве, юности?» «Рус, да ведь говорили уже об этом». «Нет, ничего не помню». «Про планетку нашу я тебе рассказывала. Отвратительнейшая дыра. И если бы не империя, такой бы и осталась. А я сам арабский ошейник носила бы. Если бы вообще выжила». «Не то, не про то». «Если прав Валенштейн, то говорю я сейчас с опытнейшим агентом Кротом, против которого нет практически никаких улик». «Или нет, не с Кротом и не с правоверным солдатом секретной службы. С Гилви, которая...» «Ты была со мной, потому что того требовало твое задание?» Она дернулась. «Дариана Дарк срочно затребовала информацию? Мы ведь чудом вырвались из ее лап, Гил. Если бы не та бомбардировка, быть мне разделанному на мелкие кусочки. Пока Дарк не убедилась бы, что биоморфа из меня так просто не выделить. Это тебе не бактерия и не вирус. ты, а вовсе не несчастная Паяркович, передала данные о нашем рейде. И Дариана успела приготовить нам теплую встречу. Ты была со мной, Гил, а другой рукой в это время шифровала сообщение Дариане. Она молчала, только ресницы задрожали. Врала все это время. Вообразила себя какой-нибудь Матахари. Это еще кто? Сделанным равнодушием поинтересовалась Гилви. Да была одна такая, разведчица, вроде тебя. Ну, спасибо. За что же? Шпионкой не называешь. Ты не шпионка, ты биоморф, как и я. Оружие тучи, в отличие от меня. Гилви резко вскинула голову. А может, ты мне все врал? Брезгливо кривя губы, бросила она. Может, все-таки нет никаких биоморфов во мне? А выжила я под тучей просто случайно. Ну, бывает же такое. А я тебе докажу. В груди у меня поднималась ярость. Ведь мы же были вместе. Были, несмотря ни на что. И она оказалась такой искренней. Но я тоже изменился. В конце концов, должен же быть прок и от сидящей во мне заразы. А она не поможет мне превратиться в какого-нибудь бронированного гиганта-тираннозавра, но может пособить кое в чем ином. Я уставился Гилви в глаза. Просто так, по наитию. Само собой, я не знал и не мог знать никаких секретных методик. Просто стоял и смотрел, и старался погасить все собственные мысли. Так, чтобы остался только зов. Зов к тому, что я знал, жило в Гилви. Тому самому паразиту, которым обладал и сам. Ведь Дариана Дарк едва не поставила меня под свой контроль. Значит, какие-то способы существовали. «Если во мне и в тебе есть биоморфы», — услыхал я откуда-то со стороны свой собственный голос, — «я узнаю, что ты думаешь. Не прочту мысли, а именно узнаю, ведь именно так управляется туча. Экстрасенсорной перцепцией». На лице у Гилви появилось странное выражение. Она словно собралась горячо возражать, но мышцы внезапно свело судорогой. А перед моими глазами ее облик таял. В пространстве повисало нечто вроде анатомической схемы с бесчисленными кровеносными сосудами, ритмично сокращавшимся сердцем и подрагивающими мускулами. Я не мог сказать, как именно мне удалось ввести себя в такой транс. Равно как и не знал, сколько именно времени прошло, но мы с Гилви словно оцепенели, замерли оба. Конечно, никакого биоморфа я не увидел. Я только ощущал его присутствие. Я точно знал, что он здесь. И неведомая сущность во мне самом потянулась к собрату, преодолевая заслоны слабой человеческой плоти. Плоти, но не воли. Именно она, человеческая воля, гнула и направляла по нужному ей пути злую силу совершенно чуждого нам создания. Именно она, человеческая воля, неведомым мне путем, может, не так уж и врут о всяких там ясновидящих, отчетливо и ясно показала то, что Гилви Паттерс не выдала бы ни под какими пытками. Шифровка, исходящий номер, литера срочности, нелепый псевдоним Баклан. Слух произнес я. И тогда Гилви закричала. Ее швырнуло на железный пол автозака, ломая и корча так, словно в приступе подучей. Это был предел отчаяния, когда вырываются на свободу все те скрытые резервы, о которых тоже так любит писать обульваренная психология. Гилви выгнулась дугой, поджала колени, а потом вдруг распрямилась да так, что ее каблуки согнули железный стержень, на котором крепился кругляш табуретки. Мне бы такой удар размозжил всю грудную клетку. Я кинулся на нее, навалился сверху, что было сил, прижимая к полу. Внутри у меня все словно горело. Я никогда раньше не знал такого чувства. Это не влечение, не сексуальное желание, нечто иное, совершенно дикое. Неудержимая жажда слияния, заставлявшая вспомнить те живые волны, детали сложнейшей биологической машины смерти, что накатывалась на нас под Пенемюнде и потом уже здесь, на Капе. Биоморф во мне рвался осуществить свое предназначение. Для этого он был создан – стать частью великого общего, влиться в него и прекратить существование. На какое-то мгновение наши с Гилви разумы и впрямь сделались единым целым. Я прочел всю ее жизнь, до последнего мгновения. и знал, что она точно так же прочитала мою. Я знал, на кого работает она. И она знала, на кого работаю я. Вернее, не на кого я работаю, а что я защищаю. Я знал, что в нее намертво, навсегда вошел мой новый Крым. Таким, каким я видел его до войны. Чистый, просторный, гостеприимный, где на богатых планктоном мелководьях резвятся крылатые киты. Их грандиозные прыжки в вечернее пылающее море, когда, казалось, эти исполины плывут в сплошном океане многоцветного пламени. Коралловые рифы с кипящими вокруг них рыбками, самых причудливых форм и расцветок. С Далькой мы частенько улетали на какой-нибудь далекий необитаемый островок, а необитаемыми числились 90% всех наших островов. Прихватив с собой акваланги, лодку, и ныряли там до посинения, до судорог в икрах ног. Но свет наших фонариков медленно и торжественно подплывали толстобокие морские коровы. Жмурились, тыкались мордами. Они отличаются очень высокой эмпатией. Им нужны люди. Такое впечатление, что они ждали нас 7 миллионы лет существования планеты. Горы Сибири, острые, еще молодые, несточенные бесконечными дождями и ледниками, вздыбившиеся леса, растущие, казалось бы, на голых скалах, радуги над бесчисленными водопадами, обрушивающимися в точеные каменные чаши. А можно медленно плыть на большом пароме от острова к острову, ведь Новый Крым не знал сильных бурь. И на горизонте почти всегда будет хоть один остров, даже если забраться в прохладные моря крайнего севера, ну или крайнего юга. Или сидеть на морской набережной Нового Севастополя, неторопливо лакомясь ползуном, томленым в собственном соку, с 24 травами и 12 специями. И смотреть, как местное солнце опускается в пылающее море, как наступает темнота и как волны загораются бесчисленными огоньками фосфоресцирующих созданий.